Глава 37. Дома. Прошла неделя со времени возвращения Сигена домой. Был дивный теплый вечер. Семья Сигена и гостивший у них Галлер и Сен-Врен сидели на плоской крыше дома, обсаженной растениями и цветами. По настоянию матери, которую Адель все еще не узнавала, но к которой начала относиться дружелюбно, Адель сбросила свой индейский костюм и была одета так же, как сестра, но чувствовала себя по-прежнему как среди чужих. В этот вечер, когда вся семья собралась на балконе крыши тесным кружком, Адель одна стояла в стороне, опершись на перила и безучастно смотрела в пространство. О чем думала бедная девушка? С тоской спрашивали друг у друга глазами, опечаленные отчуждением дочери родители. Быть может, ее томит скука, ведь она не может следить за общим разговором, забыв и родной язык. Жена Сигена вздумала поиграть на мандолине. Ведь, может, музыка развлечет Адель. Зоя принесла из дома инструмент, и госпожа Сиген начала тихо и задумчиво перебирать струны. Она так давно не играла. Сколько было пережито с тех пор, как она в последний раз держала мандолину в руках. Под наплывом дум и воспоминаний она продолжала рассеянно перебирать струны, думая, какую выбрать пьесу, чтобы развлечь Адель. Первые же ноты как будто пробудили Адель ото сна. Она обернулась лицом к своим и переводила широко раскрытые глаза с матери на инструмент и снова на мать, удивленно и вопросительно. Сиген тотчас заметил новое выражение в лице дочери. Сердце его дрогнуло радостным предчувствием, и в страстном возбуждении он воскликнул: «Адель! О, моя Адель!» Затем, обернувшись к жене, нервно проговорил: «Спой, Адель, ту песенку. Ту, знаешь, которой ты убаюкивала ее. О, посмотри на нее. Пой же, пой скорее. Быть может, Господь сжалится». Преодолевая страшное волнение, оглянувшись полными слез глазами на свое дитя, мать тихо и нежно запела: «Спи, моя крошка, спокойно усни. Пусть ангелы в небе хранят твой покой. Дитя дорогое». Пение было прервано странным резким криком девушки. При первых же словах песни она вздрогнула всем телом и начала прислушиваться внимательно, напряженно. Потом с криком подбежала и также напряженно начала вглядываться в лицо госпожи Сиген, а через минуту бросилась к ней на шею с громким страстным криком: «Мама! Мама!» Да, Господь сжалился и вернул ей память. Любимая мелодия детства задела в душе струну воспоминаний, и душа дрогнула, проснулась. Мало-помалу она вспомнила и отца, и сестру, многие картины детства, понемногу припомнила и родной язык. За много-много лет впервые радость и счастье осенили дом Сигена и его семью, к которой они могли причислить отныне и двух детей – Галлера и Сен-Врена.